Глава 83. Фэн. Когда Фэн вернулась в бухту, там уже никого не было. В костре еще тлели угли, в воздух поднимался легкий дымок. Из колонки лилась негромкая музыка и разносилась по пляжу, создавая пугающую атмосферу. Фэн уперлась руками в бедра и пыталась отдышаться, осматриваясь по сторонам. На берегу одиноко чернела лодка. Рядом лежали небрежно брошенные весла. «Значит, они доплыли», — с облегчением подумала она. После того, как Белла свалилась в море, Фэн в ужасе помчалась по тропе между скал. Ее дыхание прерывалось, в крови бурлил адреналин. Она с трудом спустилась по крутому обрыву к скрытой среди утесов пещере, возле которой пару дней назад они купались с Робин. Оказавшись на берегу, Фэн сорвала с себя одежду и вошла в воду, выкрикивая имя Беллы. Потом поплыла, стараясь держаться вдоль гряды скал, и увидела черное пятно — лодка. В темноте ей удалось рассмотреть фигуру Элеоноры. Та нагнулась и вытащила Беллу из воды. Фэн испытала невероятное облегчение. Она начала кричать, но шлюпка была слишком далеко, и сидевшие в ней ее не услышали. «Где же все?» Фэн подняла глаза и посмотрела на виллу, венчавшую утес и слегка похожую на рыцарский замок. В лунном свете ей удалось различить на террасе силуэты людей. «Интересно, Белла тоже там?» Двое подошли к парапету. «Близко. Слишком близко». Фэн сощурилась, пытаясь понять, кто же это. Она прекрасно изучила террасу. Низкое ограждение, крутой обрыв за ним, острые скалы внизу. «Осторожно!» прошептала Фэн. Ее спина покрылась холодным потом. Резкое движение привлекло ее внимание. Один из стоявших у края замахнулся. Рука дернулась вперед, швырнула какой-то предмет в пропасть. Фэн наблюдала за траекторией полета. Что, черт возьми, происходит? Что-то тяжелое с грохотом приземлилось на скалы. Фэн рванула с места бегом.